Часть вторая. Глава восьмая. Автор. Зеленый силуэтик самолета на карте мира ткнулся клювиком к изрезанным шхерам Ньюфаундленда, но все никак не достигал американского берега, края Америки. Две стюардессы, тихо брякая, снова прокатили по проходу тележку с напитками. Кошелев и Марина спали, укутавшись пледами по горло, и стюардессы не стали их будить. Гринни снова взял виски. «Красиво жить не запретишь». Я, не отводя глаз от тетрадки, попросил томатный сок. «Правильно, работай, работай», — пророкотал Гринни. «Голливуд должен быть наш». Влад. По пути я еще представлял себе красивые картины, как я гибну в Афгане, смываю кровью свою дурь. Но и в этом судьба отказала мне. «Не быть тебе черпалем». «Сгниешь на подхвате!» Этой фразой из известного анекдота припечатала меня языкастая моя матушка, бросая нас с отцом, с которым у нее тоже были сложные отношения, и уезжая к брату в Хайфу. И справедливость ее слов я особенно ощутил на этом новом этапе, когда жизнь жестко, но четко оценивала меня. Началось с этого еще на распределительной комиссии в Ташкенте. Прибыв к сроку, я слышал за дверью громкий веселый разговор, потом хохот, потом оттуда вышел гарный хлопец в лейтенантской новенькой форме с медицинскими значками, чем-то очень довольный. Хотя не пойму, чем уж он так мог быть доволен, его направляли в войска. Почему-то, когда вошел я, на лица всех членов комиссии воцарилось уныние. Видимо, что-то неприятное было в моей сопроводиловке, пришедшей к ним своим путем без меня. Один из заседателей что-то шепнул председателю, генералу Петровскому, и получил гневный ответ. — Ну нет уж, там хирурги, а не диссиденты нужны. То есть, как я понял, даже в направлении в действующий госпиталь, где меня ждала бы полезная практика, мне было отказано. Вот оно грустное еврейское счастье. Учился на хирурга, старался, и вдруг безумная любовь, и я уже диссидент, а не хирург. То, что я не такой, как все, это мне объяснила еще мама. Помню, я один вышел на субботник в школе, все остальные весело его прогуляли, потом меня же и побили за мою добросовестность. Так же добросовестно я вышел на эту любовь, хотя чувствовал, что к добру это не приведет. Но как же можно было не откликнуться? Вся мировая литература о самоотверженной, вопреки всем преградам любви. С преградами все оказалось в порядке, вот как с любовью. Это сложней. Несколько раз я порывался звонить Марине, как человек добросовестный, но потом вдруг ощущал себя каким-то просителем. Наверняка она уже в Ленинграде. Сдает и сдаст все экзамены в консерваторию с таким-то папашей. Так что эта часть нашего совместного плана жизни, которую она так горячо провозгласила в тот роковой день на заимке у своего папани, несомненно, удалась. Насчет моего участия в этом плане, моей работы в военно-медицинской академии в Ленинграде, видимо, забыто. Пока что я двигался прямо в обратном направлении. Оперировал исключительно солдатские мозоли и панарицеи, нарывы на руках у танкистов от контактов с несовершенной техникой. Шел 1990 год. Последние наши части вышли из Афганистана. С геройскими мечтами и красивой гибелью и моей фотокарточкой в сумочке у Марины дело не вышло. Танковый полк, в который я попал, так остался в засаде у вражеской границы. Красивого звонка коварной девчине, кинувшей меня в огненную бездну, не получалось. Все вышло скучней и даже позорней. Подвигом, что поднял бы меня на моральную высоту, и не пахло. А с медициной в полку, кстати, отлично справлялся фельдшер Кравчук, хитрый прохиндей, который всех устраивал и себя не забывал. Сначала он дружески пытался меня приобщить к радостям хищения казенного спирта, но процесс не пошел. Слава богу, мне хватило ума с ним не драться. Мы мирно разделили сферы влияния. Он расхищал спирт, я подозреваю, делился с начальством. Я читал медицинские журналы, которые мой предшественник, ушедший на повышение, успел выписать, и мечтал о высокой хирургии, а пока резал танкистам мозоли. Лучше было бы, наверное, погибнуть в бою, иногда в отчаянии думал я, чем деградировать как личность, потерять знания и квалификацию, все, к чему я так стремился. Так что если Кошелев мечтал для моей гибели, то он ее получил, причем в самой позорной для меня форме. Однако служба, жара, а надо как-то жить, да еще в этом азиатском аду на окраине туркменского городка. Убитый солнцем плац, чуть живые от зноя солдаты с кругами соли под мышками на гимнастерках. При господствующей тогда доктрине рассредоточение войск на случай атомного удара все рассредоточено, было так, что не доехать. До штаба дивизии, а тем более до госпиталя нашей сводной армии, где, говорят, даже лечили, добраться было нереально, да никто там меня и не ждал. Наверняка там были свои гении, мечтающие о настоящей работе. Постепенно, однако, я приходил в себя. Вообще-то делать, конечно, было что, хоть к медицине, тем более к хирургии, это не имело прямого отношения. Младший врач полка. Но старший уехал на усовершенствование, так что приходилось мне. Для начала я отловил в бане нескольких дистрофиков. В бане дистрофия их была особенно видна. Потом я отвел их в столовую и спросил, почему они не едят свои порции. — А кто ж их знает почему? — усмехнулся повар Хасанов. Я заставил их накормить. Они ели как-то испуганно. Потом фельдшер Кравчук пояснил мне, что тут я вступаю в серьезную конфронтацию с дедами и не советовал мне этого делать. Недавно командиры роты, выступившего против дедов, жахнули ночью тяжелым крюком, сцепляющим гусеничные траки. В результате мне пришлось оказывать ему первую помощь, а потом отправлять на вертолете в госпиталь армии. Это, как говорится, не вдохновляло. Но потом я пришел в столовую и увидел, что один из моих подшефных сидит за столом с пустой миской и к раздаче даже не подходит, и при этом чуть жив от голода. Особенно в доходяги попадали тщедушные парни из глухих русских деревень. Москвичи и питерцы, не говоря уж об азиатах, кавказцах, держались вместе, а эти вот погибали. За них было некому заступиться. Тут мне буквально ударило в голову. Я ворвался на кухню, схватил черпаля за грудки. Кому надают порции дистрофиков? Тот с испугу сказал. Я пошел к командиру части. Вечером Кравчук шепнул мне, что ночью меня будут мочить. Марина. Там был рояль, но давно уж молчал. Когда я заиграла на нем, сбежались все обитатели интерната, что могли самостоятельно передвигаться. Я подняла глаза от клавиш, тут же опустил их. Многие из вошедших улыбались, но что это были за улыбки? У мальчика, который подбежал ближе всех, был огромный рот, но не было носа. А вскоре мне предстоит с ними заниматься по много часов. Я вдруг почувствовала дурноту и, промчавшись по тусклому сводчатому коридору, выскочила на воздух, стала прерывисто как-то со всхлипами дышать. Продышавшись, я чуть пришла в себя, огляделась. От стен монастыря было видно все. И больницу, где все началось, и райком, и дворянское гнездо за поворотом реки. Совсем недавно я была там спокойная и счастливая, и ничего от прежнего не осталось. Все так страшно вдруг переменилось. Я не жалела ни о чем. Наверное, все происшедшее не случайно. Я вошла в монастырские ворота и села за рояль. Экзамены я отыграла отлично. Экзамен по аккомпанементу я аккомпанировала нашей актрисе из городской филармонии, роман «Здесь хорошо» Рахманинова. Зал ликовал, все уже знали о моей ссылке и любили как никогда. Потом сдавали концертмейстерство, я играл со скрипачкой и виолончелистом из нашего училища трио Гендель. И экзамен по специальности, при полном зале, у нас называлось почему-то академ-концерт. Помню, совсем недавно, казалось, я приглашала на этот концерт Влада и представляла, как играю ему. Влада не было. Да переменилось все. За такое короткое время спокойно. Все это сделала сама. Я играла многострадальную песню без слов и отыграла блестяще. Видели бы реакцию зала. Даже вобла растрогалась, обмочила мою блузку слезой и шепнула горячо. Как бы я хотела, чтобы все было иначе. А я нет, — произнесла я с улыбкой. Вобла испуганно отстранилась и во взгляде я мелькнула. Ну, раз ты такая, получай. Потом мы собрались с нашей группой у Сени Викторчика. Я была веселой, но заметила, что кое-кто опасается беседовать со мной тет-а-тет, как бы не навредить карьере. Но я, надеюсь, была со всеми мила. До начала работы можно было уехать, тем более большинству нужно заступать в школы с 1 сентября. Многие имели коварный план. В случае поступления в вуз педагогического профиля, например, в Ленинградскую Герценовку, по распределению можно было не ехать. Почему-то никто не спрашивал, поеду ли я. Видимо, считали мою жизнь конченной. Из Эргина директор интерната спросил, буду ли я отдыхать. Я ответил, что хотел бы приступить к работе сразу. В интернате меня уже кормили, денег ни на какие поездки у меня не было, а моя келья, из оконца было видно реку, вполне устраивала меня. Вечером я смотрела в столовой для персонала телевизор. Наши уже окончательно вышли из Афганистана, значит, Влада не убьют. На завтра мне начинать тут работу. Это в других школах летние каникулы, а тут никаких каникул нет, вечный праздник. Можно было еще потянуть сначала, никто не торопил. Но когда начинается страшный сон, не хочется прерывать его и откладывать, пусть скорее идет. Кстати, страшный сон был повсюду. Телевизор сошел с ума. Члена бюро райкома города Кузнецка освободили первого секретаря райкома Новожилова от его обязанностей. Ткачихи Петровского комвольного комбината единодушно подали заявление о выходе из партии. Обычная жизнь, с которой мы уж почти смирились, куда-то проваливалась. И это еще совпадало с моими делами. Для начала из Эргина познакомил меня с будущими моими учениками. Мы вошли в затклую келью. В кроватках лежали или сидели они. Крохотные тельца, огромная голова. Вот Миша Павлов, 3 года. Гидроцефалия, водянка мозга, прооперирован. Вот потрогайте за ухом трубочкой для отвода воды. Родители местные с химкомбината написали заявление с просьбой взять сюда, но будут приходить. Отец работает начальником механического цеха, обещал помочь с теми же кроватками. Мне стало вдруг дурно. От духоты или от здешних запахов, но я устояла. Вот сестрички-близнецы, Балакины. Вес нормального ребенка разделили, так сказать, на двоих. Балакины лежали зажмурившись, неподвижно, только их носики шевелились, как у кроликов. «Слабовидящие», — сказала Изергина. Но неясно пока, слепота по причине центральной нервной системы или сенсорной. И понимаете, воздействие на их слух, в том числе и музыкой, тут она развела руками как-то неопределенно, чем черт не шутит? В роли шутливого черта, видим, быть мне. Мать их в колонии для малолетних. Я стал быть вместо нее. Мы обошли 10 кроваток. И расслабиться, тем более чему-то умилиться, нигде не пришлось. А теперь перейдем в перспективную группу. Мой друг с огромным ртом, без носа, радостно встретил меня еще в дверях. Музыкальные занятия с ними можно начинать уже в ближайшие дни, а пока познакомьтесь с методиками. Когда я окончательно поняла, что беременна? Тогда, наверное, когда уже нельзя было этого не понять. Долго я внушала себе, что это от специфики производства, но, по идее, я должна была привыкать к этим ужасам, но тошнило меня все чаще и сильнее. Бывало, что, резко прервав 2 притопа, 3 прихлопа, бросив моих подопечных, я мчалась в туалет. Возвращалась умытой, с улыбкой, мои трогательные ученики ждали меня, застыв в тех же позах, в каких я оставил их. К тому же Изергина повадилась со мной обедать. Вот где главная пытка была. Наверное, она мечтала проникнуть через меня в высшее общество. Надеюсь, наверное, что моя размолвка с моим очаровательным папой пройдет. Но в процессе очередного нашего дружеского обеда в специальной ее директорской комнате взгляд ее становился все тревожнее, наблюдая, как я ела, вернее, как я не могла есть. Да, явно смекала она, дело-то серьезное, как же-то я, дура, так вляпалась. И вот настал день, я с замиранием поглядывала на часы в классе, когда она не пригласила меня на обед. Кончилась любовь, а я как раз собиралась с ней побеседовать. — Извините, Лидия Дмитриевна, На правах бывшей фаворитки я вошла мимо секретарши в ее кабинет. Я хотел поговорить с вами о своем будущем. Изаргина вздрогнула. Мое будущее явно пугало. Попросит крестной матерью быть, наверное, испуганно, думала она. Работа мне нравится, утешила я ее. Она слегка успокоилась и, кажется, перспективной. Тут она снова дрогнула. Что еще с перспективы? В ее кресло? Тут я вдруг подумала, разговариваю так же уверенно и властно, как мой отец, его школа. Но я сделала долгую паузу. Мне кажется, что мне не хватает. Чего тебе еще не хватает? Затравленно глянула она. Специальных знаний. Изаргина радостно закивала. Поэтому я хотела бы... Мучительная пауза. Получить их. Где? Пролепетала директриса. Насколько я знаю, лучшее преподавание дефектологии в Ленинградском педагогическом имени Герцена, — сказал я. И ты, и вы намерены туда поступить, а как там на это посмотрят? Думаю, что положительно, — твердо произнесла я. Тут меня так затошнило, что я едва не упала. Потом поглядела на Изаргину. Кто их знает, этих Кошелевых? — говорил ее испуганный взгляд. Но я сразу же вернусь. — поспешил я успокоить ее. — Насколько я знаю, на дефектологии есть заочный, а лучшей практики, чем у вас, — я улыбнулся. — Да, пригрела змею, к тому же беременную. Пусть уезжает хоть куда. Улыбка из Иргины выражала именно это. — Когда я брала тебя, я чувствовала, перспективная девочка, — твердо пронесла она. — Мол, все идет по плану, сбываются чаяния. Изаргина, как я узнала, до того работала в колонии для малолетних преступниц, так что закалка у нее счета. Пусть Верочка, едва умеющая тремкать, поведет пока. Я уж тут почти командую, — подумал я, — сдам экзамены и вернусь. Хорошая девочка, — ласково улыбнулась. Вот сделает хорошая девочка аборт, а может, в институт поступит и вернется к тебе, моя старушка. Я в тебя не ошиблась. Похоже, оценив мое самообладание, проговорила она.